Глава 17. Надпись на зеленом металлическом щите гласила: «Добро пожаловать в Малкса-Пойнт. Население города — 400 человек. Водителей просим проявлять предельную осторожность». Рой снизил скорость до 35 миль в час. И вскоре увидел с десяток людей, столпившихся у какой-то будки, перед старым домом в викторианском стиле. Он посмотрел на вывеску. С неровных красных букв как бы стекала свежая кровь. «Дом чудовищ», — гласила вывеска. Рой усмехнулся и подумал: «Что бы это, черт возьми, могло быть?» Еще снизив скорость, он пригляделся к лицам собравшихся. Но никого, похожего на Донну или Сэнди, среди них не обнаружил. Хотя учел те изменения, которые могли произойти в их облике за 6 лет. Рой поехал дальше. Он внимательно смотрел на тротуары и оглядывал проезжающие припаркованные автомобили в поисках их машины. Карен сказал ему, что у Донны сейчас голубой Форд Мэверик. И она не лгала ему в таком состоянии. Никто бы не солгал. И когда Рой увидел этот форт, стоящий у автозаправочной станции «Шеврон», он не мог поверить своей удаче. Карен упомянула достаточно вскользь, что машина Донны сломалась, но ремонт не должен занять много времени. И он тогда еще предположил, что им придется задержаться здесь по крайней мере на сутки. Рой остановился у бензоколонки. К нему, к окну лимузина, тут же подошел худощавый улыбающийся мужчина лет 25. «Полный бак супера!» Бросил Рой и подумал про себя, подходит ли бензин супер для заправки Роллс-Ройсов. Но потом решил, что если бы такой сорт горючего не годился для его машины, то этот бензиновый жокей наверняка сделал бы замечание. Однако парень ничего не сказал. Рой вылез из машины. Было приятно размяться и потянуться. Карманы его джинсов были еще сырые. Он почесал зудящую под ними кожу и подошел к багажнику автомобиля. «А вон тот Мэверик, что стоит у вас», — как бы, между прочим, спросил он, — «принадлежит, случайно, не женщине, которая путешествует с дочкой?» «Может быть», — заправщик пожал плечами. «Ей 33 года, блондинка, настоящая красотка, а девочке 12 лет». Парень снова пожал плечами. Рой достал из бумажника 10-долларовую купюру. Парень посмотрел на нее, сложил и сунул в карман рубашки. «Как зовут эту женщину?» — спросил Рой. «Надо проверить». «Может быть, Донна Хейс?» Парень кивнул. «Да, да, это она. Я вспомнил. Имя точно Донна». «И с ней ребенок?» «Да, да, маленькая белокурая девочка». «А давно вы ремонтируете эту машину?» «Второй день, ее привезли сюда в понедельник утром, то есть вчера. Был разбит радиатор, пришлось за новым посылать в Санта-Розу. И вот мы его только что получили». «Значит, они пока в городе. Я не знаю, где бы им еще быть». «А где они могли бы остановиться?» «Здесь только один мотель, Welcome Inn, в полумиле отсюда, с правой стороны шоссе». Рой дал парню еще $5. «Это тебе за то, что выдержал язык за зубами?» Тот кивнул. «А зачем вы ее разыскиваете?» — полюбопытствовал он. «Я ее муж», — ответил Рой. «Да ну!» Парень засмеялся. «И что же она убежала от вас?» «Верно. Я собираюсь поставить ее на место». Рой тоже улыбнулся. «Ну что же, я прекрасно вас понимаю. Такая женщина просто лакомый кусочек. Я и сам бы волосы на заднице рвал, если бы она от меня сбежала». Рой расплатился за бензин и проехал еще 0,5 мили на север. Сначала он увидел ресторан. Типичное деревенское здание, со всех сторон окруженные вечно зелеными кустарниками и с вывеской «Дорожный ресторан Welcome Inn». Только у нас замечательные обеды. А рядом с ним находился летний кафетерий. Дальше шла асфальтированная дорожка, ведущая во двор, где с каждой стороны стояло по полдюжины домиков. В центре двора располагалась двухрядная автостоянка, а возле въезда на нее деревянная контора мотеля, над которой горело неоновое табло. Имеются свободные места. Рой проехал мимо. Внезапно он почувствовал, что начинает нервничать. Ой, как же все уже близко. Ему вовсе не хотелось, чтобы все лопнуло в последний момент. Поэтому нужно было время. Время, чтобы хорошенько обдумать план действий. Он медленно ехал дальше. До тех пор, пока не нашел широкую обочину. Здесь Рой притормозил и выключил мотор. Часы показывали 15 минут четвертого. Машина Донны находится на заправочной станции, рассуждал он. Это хорошо. Значит, если он заберет ее сегодня, то или сразу уедет, или останется в городке еще на ночь. Если она уедет, то наверняка не минует этого места. И он может просто подождать ее здесь. А потом как-нибудь остановить. А что делать, если она поедет на юг? Нет, этого она, конечно же, не сделает. После того, как она забралась сюда, такое просто невероятно. Но все же она может поехать и на юг. Или остаться в мотеле еще на одну ночь. Впрочем, это легко проверить. Надо только справиться в конторе мотеля. Если она собиралась остаться там до завтра, то уже должна была оплатить номер. Хотя проверять в конторе опасно. Она может узнать об этом. Ну что ж, есть еще и другой путь. Он просто зайдет в контору и спросит номер ее коттеджа. А потом сразу подъедет к ее двери, не дав ей времени узнать о нем, принять меры предосторожности или вызвать полицию. Он может ворваться, схватить ее, схватить девчонку и уехать раньше, чем кто-либо сообразит, что произошло. Хотя нет, это исключено, люди могут увидеть. И очень скоро за ним начнется погоня. А зачем вообще тогда их куда-то увозить? Проще всего зайти, прикончить обеих на месте и остаться прямо в их номере. Он может жить там сколько захочет. Но вдруг их не окажется там в это время. Ведь если их не будет, то они могут просто пойти в контору. Там узнают, что он справлялся о них. Бля... Пробормотал Рой, чувствуя, что весь его план разваливается на глазах. Итак, вопрос в том, чтобы узнать в конторе номер их домика, отпадает. Остается только один путь. Необходимо их выследить. Несколько минут он размышлял над тем, как лучше вести наблюдение за мотелем. Потом вышел из машины, достал с заднего сиденья рюкзак и надел его на спину. Затем открыл багажник. Джонни была в сознании. Он вынул ее оттуда и поставил на ноги. Довольно долго они шли по шоссе. Но вот Рой увидел в 50 ярдах перед собой знакомую вывеску «Welcome in». Тогда они свернули с дороги и скрылись за деревьями. Ветки и сосновые шишки, валявшиеся на земле, причиняли боль босым ногам Джонни. И она заплакала. «Перестань реветь!» — цыкнул Рой. — Мне больно, — сказала девочка. — Ну, давай я тебя понесу. Джонни кивнула. Рой улыбнулся, вспомнив, как она отказывалась от подобного предложения прошлой ночью. — Ага, может быть, она стала доверять ему? Он наклонился. Девочка ловко обхватила его шею руками, будто ей уже много раз приходилось делать это раньше. Рой одной рукой обнял ее за спину, а другой взял под колени, поднял и пошел дальше. Рою нравилось нести Джонни. Она была легкой, и ему практически не приходилось напрягаться. Ее рука, обвившаяся вокруг его шеи, казалась дружеской. хотя он прекрасно понимал, что Джонни делает так только ради собственной безопасности. Лицо девочки почти касалось его лица, и когда он наклонял голову вперед, ее мягкие волосы приятно щекотали его левую щеку. Ноги Джонни на его правой руке были голые и горячие. Рой на ходу гладил пальцами нежную бархатистую кожу ее бедра. И хотя одна рука у Джонни была свободна, она не делала никаких попыток остановить его. Вскоре показался ряд домиков. Все они были выкрашены под мореный дуб и имели остроконечные двускатные крыши. В задних стенах домов были окна. Двери находились только спереди. Держась на безопасном расстоянии от коттеджей, Рой осторожно обошел весь мотель. В просветах между деревьями виднелась стоянка. Рой заметил, что машины на ней припаркованы каждая напротив своего домика. Это облегчало его задачу, поскольку автомобиль Донны он уже знал. Наконец, приглядевшись повнимательнее, Рой решил, что передние окна крайнего левого коттеджа дадут ему возможность наблюдать за фасадами всех остальных. Он описал большую дугу по лесу и вышел как раз позади нужного домика. Рой улыбнулся. Угол задней стены закрывал от него весь мотель. Он опустил Джонни на землю. — Что? Что ты делаешь? — прошептала она. — Именно прошептала. И это понравилось Рою. Я ищу место, где бы мы смогли остановиться. Внешний подоконник был на уровне головы Роя. Окно оказалось закрытым, а снаружи на нем имелась легкая проволочная решетка. — Я подниму тебя, — шепнул он на ухо девочке. — А ты мне скажешь, есть ли кто-то там внутри. Рой поставил рюкзак на землю, присел и похлопал себя по плечу. Джонни взобралась к нему на шею. Ухватив ее за коленки, Рой медленно приподнялся, рассчитав, чтобы глаза девочки оказались на уровне нижней части окна. «Подойди ближе», — сказала она и наклонилась вперед, сжимая его голову ногами. Приставив ладони к глазам, Джонни стала всматриваться в окно. «Подними повыше», — прошептала она. Рой поднял ее выше. «Ну, кто там?» «Никого». «Ты уверена?» «Что? Там есть кто-нибудь?» «Нет». «Точно?» «Да». Он снял ее с себя и поставил на землю. «А ты не врешь?» — прищурился Рой. «Я никогда не обманываю», — торжественно объявила она. «Хорошо, потому что...» «Сейчас тебе лучше не врать!» «Я есть хочу», — сказал вдруг Джонни. «Мы с тобой поедим, когда попадем в этот домик». «Что?» «У меня в рюкзаке много еды». «Но сначала нам надо пробраться внутрь». «А как?» Рой не ответил. Он повел ее к правой стене коттеджа. В ней оказалось два окна. Но их было видно сразу из нескольких домов на другой стороне стоянки. Быть кем-то замеченным не входило в планы Роя, поэтому он вернулся к единственному окну в задней стене. Он мог проникнуть внутрь, только разбив это стекло, а значит, придется шуметь. А нет ли еще каких-нибудь вариантов? Ну, конечно, он мог подойти к двери любого номера, в котором кто-то есть, сбить с ног открывшего ему дверь и, угрожая ножом, проникнуть внутрь. Хотя при этом его могут увидеть. А если он начнет действовать там более решительно, то и закричать. А это уже гораздо хуже, чем просто тихонько разбить стекло. Но, может быть, лучше просто залезть под дом и выследить Донну оттуда? Опустившись на колени, Рой обследовал пространство под домом. Пол коттеджа находился на высоте примерно 2 футов над землей. Места вполне достаточно. Обзор будет очень хорошим. Однако там грязно, и наверняка там водятся всякие насекомые, жуки, пауки, червяки разные, а может быть даже крысы. Неизвестно еще, сколько времени придется ждать. Может быть, несколько часов. И что тогда делать с Джонни? Нет, ну ее к черту эту затею. С помощью ножа Рой ослабил наружную оконную решетку. А потом совсем снял ее и прислонил к стене. Затем достал из рюкзака фонарик. «Ну вот», — сказал он Джонни, — «залезай-ка ко мне снова на плечи». Девочка взобралась на него. Рой дал ей фонарик и выпрямился. «Видишь, где край стекла?» «Здесь?» — она показала на деревянную рейку между верхней и нижней половинками окна. «Правильно. Разбей стекло над рейкой, чтобы ты могла потом открыть задвижку. Бей по нему фонариком, только бей сильнее». «Здесь?» «Левее». «Здесь?» «Да. Ударь посильнее, чтобы оно разлетелось с первого раза». Держась левой рукой за его лоб, Джонни размахнулась, и Рой услышал громкий удар фонаря по стеклу. Стекло не разбилось. «Сильнее!» — тихо сказал он. «Бей сильнее, бей со всей силы!» Он подождал. «Ну давай, давай, черт тебя подери!» Фонарик с силой ударил по его голове. «Потом еще, еще, еще раз!» Рой почувствовал острую боль во всем черепе. Он инстинктивно прикрыл голову рукой, и следующий удар пришелся по пальцам. Рой отступил немного назад, а потом стукнул Джонни головой об стенку. Она закричала и выронила фонарь. Потом он схватил девочку за плечо и стащил себя. Джонни перевернулась через голову и упала спиной на землю. «Эй, вы!» — раздался возмущенный крик. Рой обернулся. Из-за угла дома вышла девушка лет 16 с полотенцем в руках. «Что это вы тут делаете, черт побери?» — потребовала она объяснений. Вид у нее был скорее сердитый, чем испуганный. В мгновение ока Рой выхватил нож и приставил его к животу Джонни. «Я сейчас убью девчонку, если ты немедленно не подойдешь ко мне». «Вы не посмеете!» — задохнулась девушка. «Только вякни! Или попробуй убежать, и я вспорю ей брюхо, как рыбе!» Девушка ошалела, покачала головой. «Да вы больной!» — только и сказала она. «Иди сюда!» — с угрозой в голосе потребовал Рой. Осторожными, короткими шагами девушка стала приближаться к нему. Ее глаза пристально следили за Роем, будто бы она старалась поскорее понять, что же это за человек. Рой смотрел, как легкий ветерок развивает ее пышные волосы, как соблазнительно покачиваются под белой майкой маленькие упругие груди. Он с вожделением облизывал глазами стройные загорелые ноги девушки. «Ты что здесь делаешь?» — глухо спросил он. «Я такой же вопрос хотел задать вам». «Отвечай!» — рявкнул Рой. «Я живу в этом номере». «Ты?» — удивился он. «Да, и я, и моя семья». «Значит, у тебя есть все ключи», — сказал Рой и облегченно улыбнулся.